Глава 11. Платье. Следующие 2 недели Левон чувствовал себя гаже некуда. Ему нормально не спалось, не елось, не жилось. Потихоньку стал ненавидеть вечера, потому что приходилось возвращаться в квартиру, которая до сих пор дышала Кирой. Какого черта? Вроде бы и прожили вместе недолго, каких-то 2 месяца. Однако он видел бывшую невесту везде. В кресле за чашкой чая, на диване в эротичной комбинации, которую она для него надела, на кухне, крутящейся возле плиты. Каждый вечер возвращался домой с работы пораньше и ждал ее, как последний мазохист. Поначалу был уверен, явится, никуда не денется, слишком он для нее шикарный куш. Москвич со своей квартирой и приличным заработком. Идеальная партия для такой, как она. За таких женихов должны бороться. Да и в постели у них все было шикарно, ей нравилось. Он это точно знал. Уж умел к 30 годам определить, когда женщине приятно, а когда нет. Левон давно привык к тому, что перед ним стелется. Кира тоже вела себя с ним очень правильно. Всегда отвечала на звонки, была доступна для встреч, бесконечно к нему ластилась, давала все, что он хотел у нее взять. Как теперь он понимал, выбивала себе место в лучшую жизнь. Из всего вышеперечисленного исходило, что она должна к нему прийти. Просто обязана. Но она почему-то больше не приходила. Даже не писала ему, не звонила. Да, он сам велел ей не звонить, обрубил концы, но прийти-то она могла так. Просто по-человечески поговорить с ним, объяснить, наконец, почему она так поступила, чего ей в жизни не хватало. Ведь он положил к ее ногам все, что у него было. Левон не понимал, как ее не мучила совесть. Ведь это она разрушила все то хорошее, что было между ними. Она допустила до тела чужого мужика. И даже не потрудилась извиниться. Он бы не простил, нет, такое не прощается, но, возможно, тогда ему стало бы хоть каплю легче. Это показало бы, что Кира хоть немного его любила. А так, выходит, что любил лишь он. А ей все равно. Может, уже окучивает другого москвича с квартирой. Ночами Левон частенько продолжал кататься к ее дому, чтобы поглазеть на окна. Не оставляла эта паршивка его в покое. Не мог забыть ни ее грустного взгляда, ни бледного лица. Не прекратить за нее беспокоиться, все ли с ней в порядке, как живет. Может быть, у нее какие-то проблемы, а он и не знает. Казалось бы, отрезал ее, как подгнивший кусок от яблока, да выкинул. Но она уже успела отравить весь плод, и теперь он негоден. Этим утром Левон ворочался в постели, которая еще недавно казалась ему удобной. Бесконечно крутил в голове грустные мысли, не хотел сделать ничего, даже тащиться в офис. Душу глодали смутные предчувствия. И как много дней до того, преследовало чувство, что он что-то не учел, что-то сделал не так, где-то облажался. Или забыл что-то сделать. Что-то, связанное с Кирой. Левон снова и снова крутил в голове эти мысли, пытаясь понять, что же ему хотело сказать подсознание. И не мог определить. Это уже напоминало какую-то пытку. Неожиданно в голове всплыло воспоминание, как они с Кирой перед Новым годом ходили в ресторан. На ней было бежевое шелковое платье, его подарок. И чего ей шло это платье? Она в нем на Лебедя была похожа. Полностью оправдывала свою фамилию, ведь она Лебедева. Они смеялись, ели стейки из говядины. И он как-то неудачно к ней потянулся, опрокинул на свою красоту бокал красного вина. Помнил, как Кира взвизгнула, стала причитать, пропало платье. Потом они поехали домой, долго занимались любовью, наплевав на инцидент с вином. А наутро невеста попросила его отвезти платье в химчистку, поскольку опаздывала на работу. И он отвез. Вот только не забрал, потому что случился Новый год и приятный в кавычках сюрприз. Треклятое платье так и осталось в химчистке, а квиток лежал в его бумажнике. «Вот почему я никак не могу успокоиться». Тут же решил Левон. Видит Бог, он терпеть не мог незавершенные дела. Он всегда все доводил до ума, до логического завершения. Подскочил с кровати, нашел бумажник, отыскал клочок бумаги. Вот он никуда не делся, хотя давно просрочен. Наверное, именно поэтому Левона преследовало чувство незавершенности, мучило мысль, что о чем-то забыл. А ларчик-то просто открывался. Нет, он, конечно, забирать платье Киры не поедет, просто вышвырнет в мусорку квиток, и на этом все. Тем более, что она про это платье даже не вспомнила. Если бы оно ей было так нужно, позвонила бы. Разве нет? Хотя он сам запретил ей звонить. Возможно, поэтому она не стала его беспокоить. Пошел на кухню, выпил кофе и собрался на работу. Квиток не выбросил. Забыл это сделать сразу, а потом решил, что выбросит по дороге. Сам не заметил, когда ехал до химчистки, благо она была по пути. А потом ему показалось, что глупо выкидывать квиток, когда уже добрался до места. Ну, заберет он платье, что? Что он потом будет с этим платьем делать? Кире повезет. как собачонка в зубах тапочки. Не кстати вспомнилось, как бывшая невеста подумала, будто он хочет забрать у нее телефон, который сам же ей подарил. Может быть, и про платье также подумала. Чуть поразмыслив, Левон решил, он привезет ей это чертово платье. К тому же это отличный повод заявиться к бывшей невесте. Он убедится, что с ней все нормально, вручит наряд и закроет уже в книге своей жизни главу под названием «Кира». Это как раз то, что ему нужно. Финальная жирная точка. Он забрал пакет с платьем, но к Кире сразу не поехал. Еще чего. Как же? Станет он откладывать дела ради подстилки, которая даже не соизволила перед ним извиниться. Весь день мысли о встрече с Кирой не давали покоя. Ближе к вечеру, несмотря на обилие дел, все же сорвался. Схватил ключи от машины и поехал по известному адресу. Припарковал джип на привычном месте, вышел на улицу с пакетом в руке. Нажал на кнопку домофона, и его почему-то пустили, даже не спросив, кто это. Потрясающая безалаберность. А что, если это маньяк или вор? По заднице бы Кире за такое надавать. Пока поднимался, сердце начало пошаливать. Оно билось о ребра, как сумасшедшее. Даже ладони вспотели от невесть откуда взявшегося волнения. «Вот твое платье», — скажет он ей надменным тоном. «А ты ничего мне сказать не хочешь, извиниться, например?» «Да, именно так. Раз эта дурища сама не догадывается, что надо извиниться перед тем, кого обидела, он эти извинения у нее потребует. Он их заслужил». Когда подошел к квартире, совсем обалдел. Там шумели люди, слышалась музыка. «У нее вечеринка», — понял Левон и разозлился еще больше. «Он, значит, переживает, мучается, она веселится. Где совесть у этой женщины? Совсем обалдела». Впрочем, он уже имел несчастье убедиться, что нет у нее совести и в помине. Нажал на звонок, ожидал увидеть лицо Кира, однако дверь ему открыла Нина, ее соседка. Стрельнула в него взглядом из-под накрашенных ресниц, поправила короткое каре и как-то совершенно невежливо спросила. «Тебе чего?» «Мне нужна Кира». «Хмуро», — ответил Левон. «Позови ее». И тут она прыснула смехом, а потом ответила совсем уж непонятно. «Поздно пить боржоми, когда почки отказали». «В смысле?» — недоуменно спросил он. «В смысле нет, ее здесь уехала». «Куда? На работу?» — не понял Левон. «Совсем уехала домой в Анапу». «В смысле?» — повторил он вопрос, вытаращив на Нину глаза. «Коромысли!» — фыркнула она и закрыла дверь перед его носом. Левон еще некоторое время постоял, тупо пялясь на черную железную дверь. Обычно такая вежливая и обходительная Нина повела себя с ним совершенно по-хамски. Да что там? Эта пигалица откровенно ему нагрубила. Хотя раньше лебезила перед ним, чуть ли не в рот заглядывала. Вот так перемена в поведении. Но даже не это задело Левона больше всего, а тот факт, что он не увидит Киру сию же минуту. Он уже настроился, он же речь подготовил. Сколько нервов потратил, пока решился сюда приехать. Как это она уехала? На кой черт, она же любит Москву? Бушевали в голове мысли. Какая к чертям Анапа? Кире нравилась в столице, она любила яркую жизнь, поэтому и выбрала такую работу — устраивать праздники. Так она ему говорила. Неужели и работу бросила? Да ну, бред какой-то, — решил он. Тем не менее достал мобильный, набрал номер коллеги Киры, с которой та дружила. У бывшей невесты как-то села батарейка на работе, и она звонила ему с номера подруги. Левон сохранил так. На всякий случай. И вот пригодилось. «Привет, Марина. Подскажи, пожалуйста, а что с Кирой? Она правда уехала?» «Очнулся, дятел? Ты бы еще через год про нее вспомнил!» Фыркнула она в трубку. «Надо же! И это хамит!» «Ну, конечно. Кира поди наплела подругам про него непонятно что, а себя обелила по-всякому. Лживая дрянь!» Превозмогая растущее раздражение, он спросил. «Объясни мне, что, она уволилась?» «Уволилась и уехала домой», — подтвердила его опасение Марина. «И вот еще что. Кира деликатная, а я скажу. Свинья ты, Левон!» И она отключилась. У Левона от злости разве что пар из ушей не повалил. Она, значит, в командировках скачет по мужицким койкам, а он свинья и дятел? Дон обращался с ней, как с королевой, он любил ее больше жизни, он с нее пылинки сдувал, а она что, нагадила в душу и свалила к черту на кулички? «Кто так делает?» Он выходил из подъезда крайне разозленный. «И что ему теперь это платье в Анапу везти, что ли?» Левон, естественно, знал, куда она могла уехать. У него имелся адрес ее квартиры в Анапе. Ездил как-то туда с Кирой навестить ее сестру. но что совсем двинутый, чтобы преодолеть сотни километров ради того, чтобы отдать платье. Впрочем, на самом деле ему хотелось туда рвануть вовсе не ради платья, а чтобы взглянуть в ее наглые глаза и высказать ей все, что она о ней думает. О, он много о ней думал. У него целый список претензий к этой женщине. Но ведь это совсем уже дикость. Ехать к бывшей в Анапу ради разговора, когда сам выпер ее с вещами и даже удалил у нее свой номер. Или не дикость? Ну, попрется он к ней, как дурак, через полстраны с этим гребаным платьем. Как она это воспримет? Еще чего доброго подумает, что он до сих пор к ней неравнодушен. Возгордится, зарет перед ним нос. Оно ему надо? Нет. Левон не унизится до визита в ее родной город. А что делать с платьем? Впрочем, это вопрос очень легко решаемый. Левон прошелся по улице до мусорных баков и швырнул туда пакет. Чтобы без соблазнов, чтобы уже точно не было повода нагрянуть к бывшей. Взял и отправил свой подарок на помойку. Прямо как Кира отправила на помойку их отношения.